Глава 16. Члены экипажа в скорбном молчании уже больше часа сидели у кровати почившего товарища. Павел, временно заменяющий командира из-за серьезных травм последнего, наконец произнес: «Отныне наш товарищ не комендант для нас, а согласно паспорту всего-навсего Василий Фокусов-Веселовский. Так окрестили его при рождении. На надгробной плите будет написано: «Вечная память Василию Фокусову Веселовскому». Далее дата рождения и смерти», — добавил навигатор. «Жаль человека», — скорбела Василиса, — «будто осиротели без него». «Что говорить? Жил человек, жил, ходил, дышал, развлекал нас. А теперь это всего лишь бесчувственная колода», — поддержал Антон. «Павел, а вы говорите, ведь вы теперь у нас за старшего. Вы замещаете командира из-за его травмы», — подала голос Василиса после долгой тишины в комнате. «Заодно выдайте прощальную речь трагично почившему товарищу». «И кто теперь нас рассмешит, взбодрит веселой басней?» — не в попад выкатил свое соболезнование Антон. Кстати, при своей жизни Фокусов-Веселовский хотел, чтобы его довезли и похоронили на планете, с почестями, с оркестром. «А на могилу водрузить надгробную плиту с двуглавым орлом, как символом верховной власти». «Мало ли что наговорил человек в предсмертном бреду», — отмахивался Павел. «И вообще, что за удовольствие жить рядом с трупом? Наш корабль не саркофаг Тутанхамона». «Думаю, нужно учитывать последнюю волю усопшего», — поддержала Антона Василиса. «В инструкции нет пункта, который обязывает нас тащить покойника к планете», — возразил Павел. — «А тут еще двуглавого орла ему подай. Как будто император из династии Романовых». «Не к лицу коменданту могила, кишащая червями», — согласился навигатор. «Зачем надгробная плита с орлом? Пусть его домом будет необъятная вселенная. Это так здорово. Лично я не хотел бы гнить в каком-то глиноземе. Запустим труп Василия Фокусова-Веселовского в космос, как уже сделали с преемником Павла. И дело в шляпе». «У нашего народа очень странное отношение к покойнику», — заметила Василиса. «Пока человек жив, он зачастую никому не нужен. А как усоп, так будто в генеральский чин попал». «Когда человек умер, уже ничего не сделаешь», — поддержал навигатор. «Человек оказывается в краях, которые он сам определил при жизни. Одни идут в рай на тысячи и миллионы лет, другие — в муки вечные, в гиену ада». «Будем надеяться, что Фокусов-Веселовский застрянет где-то в середине», — заявил Антон. «Это почему?» «Ни рая, ни ада рядом с нами нет», — ответил Антон. «Давайте проголосуем, как это делал командир в деликатных случаях», — предложил Павел. «Кто за бесконечную вечность коменданта в космосе? Поднимите руки». «А что? Будет человек ставить спектакли звездам, чтобы не скучали?» — пытался шутить Антон. «Итак, все проголосовали за вечные странствия гражданина Фокусова-Веселовского», — деловито заключил Павел после недолгого голосования. «Как яркая личность, наш комендант заслуживает яркого некролога», — откликнулась Василиса. «Тебе и поручаем этот труд», — согласился Павел. «Вот если бы комендант сам написал некролог», — сказала Василиса. «Наверное, было бы забавно», — поддержал навигатор. Фокусов-Веселовский обожал патетику и пафос, а эпитафия звучала бы примерно так: «Прости, земля, что я тебя покинул, прости, страна, что я недолюбил». «Всегда выходил сухим из воды, а тут не получилось», — с сожалением заметил Антон. «Надо было, уважаемый Сергей, молиться. Молиться за здоровье коменданта». «Я молился. И не раз», — ответил навигатор. «Пробовал подключать к молитве коменданта, но он всегда отказывался. Слово Божье говорит, что главный грех — это неверие Богу». «И сказал безумец: нет Бога. Так написано в Библии». «Прошу оставить тело покойника на некоторое время на корабле», — сказал Василиса. «Оставить труп на корабле? Болтаться рядом с мумией усопшего?» — раздраженно поморщился Павел. «Чтобы не потерять квалификацию нейрохирурга, хочу трепанировать череп покойника, а заодно исследовать его мозг. Причиной смерти могло быть кровоизлияние в мозг. Какая разница, с чем человек скончался? Никто его не убивал, — сказал Павел. Повторяю, мне нужно трепанировать череп усопшего, чтобы не потерять квалификацию нейрохирурга. Наверное, это неприлично без согласия хозяина, — нерешительно заметил Антон. Завещание насчет использования своего тела после смерти гражданин Фоксов-Веселовский не оставил, — поддержал навигатор. «Хоть какая-то польза будет от человека», — наседала Василиса. «Дополнительный опыт нейрохирурга поможет мне спасти не одну жизнь на планете». Павел обвел товарищей глазами и сказал. «В щепетильных случаях наш командир обычно предлагал голосовать. Кто за то, чтобы Василиса провела трепанацию черепа гражданина Фоксова-Веселовского?» «Все за», — огласил Павел итоги голосования. «Против и воздержавшихся нет. Следовательно, предложение Василисы принимается. Думаю, что к операции можно приступить сразу после собрания». «Незачем тянуть», — согласилась Василиса. «Часа через 4 можно начинать. Кто желает ассистировать? Отлично. Желающие отсутствуют. Никто не хочет пачкать руки». «Ну хорошо, Василиса, я помогу тебе», — согласился Павел. «Я бы тоже помог, но кто-то должен следить за порядком на корабле», — откликнулся Антон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А вот завтра... А завтра ближе к обеду можно загружать его в капсулу для отправки в космос. А там... Павел не стал уточнять, потому что и так было ясно, что кроется за этим там. «Василиса, не забудь после трепанации все части головы покойника вернуть в прежнее положение», — напомнил навигатор. «Разумеется, все как положено. Все нужное зашью, все необходимое возвращу обратно», — откликнулась Василиса. «Теперь все внимание... Теперь все внимание нашему командиру», — сказал Павел. «Прилично намяли ему бока эти киборги». «Вовремя я подоспел туда», — поделился Антон. «Неизвестно, чем бы закончилась драматическая эпопея. Нужно всегда при себе иметь пульт управления. Этим пультом я экстренно отключил электропитание нападавших киборгов». «Нашему командиру повезло, что ты оказался рядом», — поддержала Василиса. «Не то пришлось бы заказывать еще одну капсулу. Вместо помощи одни убытки от этих киборгов». «Киборги нужны. Еще неизвестно, чем кончится наше противостояние с вражеским космолетом», — урезонил Павел. «Постельный режим нашему командиру надолго гарантирован», — сочувственно произнесла Василиса. «Были бы лекарства, а так... Все, что я могла сделать, так это поставить холодные компрессы и смазать маслом пораженные участки тела. Есть еще электрокардиостимулятор и фибриллятор, которыми мы безуспешно пытались спасти агонизирующего коменданта. Командиру эти аппараты, к счастью, не понадобились». «Скорее бы выздоравливал командир», — сказал Павел. «Только сейчас я понял, как сложно быть главным. Никакого удовольствия от должности начальника». «Не тушуйся, Павел, мы поддержим тебя», — сказала Василиса. «Это такой груз ответственности», — продолжил Павел. «Нужно принимать решения, от которых зависят судьбы не только нас, но и всех переселенцев». «Хранилище тысячи переселенцев. Об этом всегда нужно помнить», — поддержал Антон. «Насколько я знаю, Фоксов-Веселовский успел приобщить Василису к складскому хозяйству», — сказал Павел. «Так что назначаю тебя, Василиса, на должность заведующего складом и вообще всем хозяйством космолета». «С повышением, Василиса!» — воскликнул Антон. «Поздравляю тебя, Василис. Теперь ты комендант корабля и полноправный член экипажа», — сказал Павел. «Спасибо, конечно, но для приличия хотя бы поинтересовался моим согласием», — хмурилась Василиса. «В новой должности я буквально несколько часов только осваиваюсь. Так что извини, Василиса, оплошал. Прямо сейчас и пиши заявление на мое имя. Я завизирую его». «Это такая ответственность», — вяло сопротивлялась Василиса. «Фокусов Веселовский справлялся. А чем ты хуже его?» — вдохновлял Василису Антон. «Хорошо, я попробую заняться хозяйством космолета. Я напишу заявление. Но если будут какие-то претензии...» «Какие претензии, Василиса? «Спасибо, что согласилась. Ты очень выручила нас», — радовался Павел. Василиса сказала, «Было бы интересно узнать, куда попал покойник. В тот самый рай, где молоко и мед текут, в сады Семирамиды или совсем наоборот?» Навигатор принялся объяснять. «Вопрос вопросов, куда попал наш комендант? Что Библия об этом говорит?» Многие люди ощущают неполноценность своего бытия и потому принимаются искать смысл жизни в богатстве, в славе, власти, алкоголе, работе, в наркотиках, женщинах, азартных играх, путешествиях, но только не в Боге. «Вокруг много соблазнов», — сказала Василиса. Навигатор продолжил. «Не бросай себя, люби себя». Начни помогать себе. С помощью Бога тащи себя из грязи, в которую погрузил тебя враг человеческого рода. В окружающей жизни сама жизнь присутствует только частично, потому что мы не пускаем в нее Бога. Без Бога полный смысл жизни спрятан. И это я понял после того, как обратился к Богу и стал изучать Новый Завет». «Это интересно», — сказал Павел. Навигатор продолжил. «Согласно Евангелию, наша скоротечная жизнь на земле является только прологом к настоящей бесконечной жизни на небесах. И потому она во многих случаях такая странная, нелепая, мало приспособленная для радости и счастья. Когда ты принимаешь Бога, то вокруг тебя сразу ничего не меняется. Но начинает меняться твое духовное состояние, меняется твое отношение к окружающему миру. «Это хорошо, что вы объясняете глубинные процессы происходящего в человеке», — сказал Антон. «А вот еще несколько важных истин Нового Завета», — продолжил навигатор. «Мы хотим, чтобы менялись другие, а Бог хочет, чтобы менялись мы. Никогда не принимайте решений во время шторма. Разум отключен, когда бушуют чувства. Всегда прощай слабости и ошибки других. Это проявление силы настоящего человека. Силу не обижаться, прощать, любить дает только Бог. Не контролируй события и людей, это функция Бога. Без Бога в нас сидит вулкан, который извергает гнев, обиду, злые мысли». «Какой суровый Бог», — заметил Павел. «Бог очень справедливый», — ответил навигатор. «И об этом нужно рассказывать детям. Как дети учат в школе географию и математику, так обязательно нужно их учить азам Евангелия, рассказывать, что есть Бог, когда сотворил все вокруг нас, объяснять, чему учил Иисус Христос в четырех Евангелиях». «Правильно», — горячо поддержала Василиса, «дети без минимальных знаний и правильного воспитания в духе христианских ценностей, что дикая колючка в пустыне».